В основе этой эволюционности лежат мистические представления. Их суть в том, что мир может жить только в борьбе, в потрясениях, называемых на оккультном языке равноденственной бурей. Замойский. В среде вольных каменщиков существует тактика, которая называется так – быть в центре зарождающегося циклона. Это означает введение своих людей в фашистские, коммунистические, демократические, анархистские и прочие структуры. Кстати, каждая из этих идей вызывала колоссальные эволюционные потрясения. Не являлись ли они лишь очередными попытками глобальной смены концепции развития человечества, причем под единым контролем? Интересно, что в наше время уже братьями в одной ложе были Сальвадор Альенде и генерал Пиночет. При любом раскладе один из своих людей оказывался наверху, а другим можно было пожертвовать, просто обрубить как сухую ветвь. Брат Маркион. Между разными масонскими обрядами существует борьба. Большинство современных мировых руководителей – масоны или близкие к масонам. Английская масонерия, так называемый шотландский обряд, как раз управленческая. Идея нового мирового порядка – ее идея. Рациональная организация мира – сугубо масонская формула. Это нечто противоположное революционному взрыву. Итак, версия двух противоборствующих идей масонерии. Если она верна, то не этими ли противоречиями объясняются многие загадки Третьего рейха и современной мировой политики? С одной стороны, устремление египетской масонерии, попытки создать цивилизацию черных магов, управляющих толпой, ввергнутых в пучину суеверий. Но что противопоставляется шотландским обрядам? Лишь новый фетиш – доллар. Возможно, все сказанное противоречит представлениям о традиционном гуманизме масонства и его лишь декоративной роли в современном мире. Однако вот что говорят документы. Манифест итальянских масонов о мистическом смысле Первой мировой войны. А речь идет о необходимости расчленения всех континентальных империй, стоящих на пути к созданию мировой республики. Здесь же лозунг Кроули «Любовь есть закон». Документ, датированный 17 апреля 1917 года, Орден Восточных Тамплиеров, высший, 33-й градус посвящения. В нем подобные идеи. Следующий документ. О деятельности масонов по развалу Австро-Венгерской империи. Речь, в частности, о стравливании сербов и хорватов. Документ Великого Востока Италии об антипапском, антиватиканском движении. Все эти бумаги могли держать в руках лишь вольные каменщики высшей степени посвящения, поэтому они предельно откровенны. Они доказывают активные устремления масонов в политику, от чего обычно не отказываются. Похоже, вегетарианской пищей, приготовленной из понятия свобода, равенство, братство, гуманизм и общечеловеческие ценности, питаются лишь неофиты низших ступеней, те, кого используют. Что ж, усилия по развалу империи не оказались напрасны. Исходящие от ура патриотов всех национальностей призывы, в конце концов, только в нашем веке вылились две мировые войны. Они ослабили два колоссальных суперэтноса – российский и германский. И всякий раз в выигрыше оставалась третья сила, а именно Америка с финансовыми вампирами во главе. Приведенные документы относятся скорее к деятельности масонов египетского направления. А что же их конкуренты? Возможно, с их деятельностью связаны еще более существенные загадки времен Третьего рейха. И, конечно, тянутся они уже в наши дни. Вот письмо одного из руководителей движения за новую германскую религию. В нем говорится о задаче ослабить влияние христианской церкви в Вермахте. Для этого создается специальный отдел. Его руководителем станет человек, полностью порвавший с предрассудками христианства. Это майор принц де Липпе. Именно он, голландский принц-консорт, уже в 1952 году возглавит международную полусекретную организацию, известную как сейчас как Билдербергский клуб. Основал ее, кстати, масон шотландского обряда Ричингер. Конспирологи считают эту организацию одной из основных структур, создаваемого сейчас мирового правительства. Интересно, что бывший майор Вермахта отстаивает сейчас идею политически единой Европы, возглавляемой наследственным монархом. Что-то весьма похожее на уже известную нам хартию СС. Получается, что шотландский обряд также имел в рейхе своих людей. малозаметных, но, возможно, действовавших более эффективно, чем их конкуренты. Не они ли встали на пути ползучего влияния Мемфис Мицеаи? Возможно, именно они, вопреки концепциям Хаусхофера, помогли повернуть главный удар Гитлера с запада на восток. Не они ли, используя патологический антисемитизм Гитлера, отрубив сухие ветви еврейского народа, спровоцировали миграцию евреев из Европы в Палестину, то есть помогли создать государство Израиль? Нет, мы не беремся отвечать на эти конкретные вопросы. Мы лишь попытались доказать, показать, что существует некая параллельная история. В ней свои даты, свои злодеи, свои герои. Факты этой истории каждый волен осмыслить сам. Как бы то ни было, но они создают более сложную картину мира, чем принято считать, значит, более достоверную. Известно, в каждый переломный момент истории в очередной раз происходит мифологизация сознания. Факты нестабильности пробуждают архетипы, проще говоря, память предков. В такие годы находятся люди, которые понимают, все возвращается на круги своя. И они готовы вновь использовать повторившееся увлечение мистикой. Они готовы вновь вызвать равноденственную бурю. Алгоритм действия известен. В какой-то мере он виден и в нашей работе. Ради этого она и написана. Оцифрованный православным братством во имя святого царя и искупителя Николая, интернет-страница http://monar.ru